Остров Сук и его весенний цветник – зародыш великой консолидации нации. Так озаглавлена статья газеты «Нодон Синмун» от 2 мая. Ее автор Ли Гэмпён пишет о горячей благородной любви Ким Ир Сена к нации, о его великодушии и снисходительности в отношении народа. 2 мая 1937 года Чучи 1948 по инициативе Ким Ир Сена на острове Сук состоялось знаменательное совещание, где присутствовали представители политических партий и общественных организаций Южной Кореи, принявшие участие в работе исторического апрельского совместного совещания представителей политических партий и общественных организаций Северной и Южной Кореи. В тот день Ким Ир Сен сам удил рыбу, сварил уху и суп из кефаля, чем угостил гостей из Южной Кореи. Майский день в Дунгане, где образовалась Лига Возрождения Родины, был днем, когда положено начало Единому национальному фронту для освобождения Родины. То весенний день на острове Сук был историческим днем, когда развит цветник зародыш великой консолидации нации за объединение Родины. Наряду с этой памятной датой началась эра воссоединения Родины в духе Мишкарийской декларации от 15 июня под девизом «Силами нашей нации». А в эти дни благодаря маршалу Ким Чен Ыну наступила эпоха самостоятельного объединения Кореи, подчеркнул автор статьи.